Еще до начала капитула я был вынужден покинуть храм, так как пришли серьезные документы из Германии, с которыми мне было необходимо срочно ознакомиться. Это касалось нашего договора с Вильгельмом. Поэтому братья правильно приняли мой уход, тем более, позже я должен был вернуться. А как же рука? Королева указала на перевязанную ладонь. Повредил, когда после пожара попытался пройти по завалам. Кто это мог сделать? Ответить Салсбери не успел, так как в этот момент в кабинет вошел офицер гвардии из охраны дворца. «Ваше королевское величество, прошу меня простить за такое известие, но только что во дворец прибыл гонец от разрушенного храма». Офицер сделал паузу и решительно произнес: «Найдена часть тела принца Уэльского». «Как часть тела?» В горле королевы что-то забулькало, лицо на глазах стало синеть, а потом она какой-то бесформенной массой рухнула на пол. «Врача!» В один голос закричали офицер и премьер-министр. «Мистер Эванс, рекомендую вам принять, как обезболивающие, кружку виски, а потом вот этот ремешок зажать зубами, чтобы эмаль на них не испортить». С этими словами я передал посуду и ремень Горелову. Из канализации выбрались удачно. Бурова с Гореловым догнали уже у самого кессона. Дальше на лодках дошли до баржи и первым делом занялись раной Николая Васильевича. Порез был неглубокий, но длинный. Видимо, нападавший бил в район правой почки, но прорезиненный материал куртки, комбинезона и плотное, теплое, нательное белье не дали клинку проникнуть глубоко. Так что оставалось по-новому обработать рану, наложить 4-5 швов, перебинтовать, а дальше ежедневный уход и восполнение потери крови. Все средства в нашей походной аптечке были, включая 10 доз пенициллина производства семейства Бутягиных. Вот только в ближайшие дни Горелов нам не помощник, особенно если воспаление раны начнется. И надо менять планы, так как из обоймы выпал не только Горелов, но и его средства передвижения. КЭП был оформлен на мистера Чарли Эванса-Горелова. По окончании оказания медицинской помощи раненому, решили горячку не пороть и отложить изменение планов до утра. Так как Горелов был нетранспортабелен после кружки обезболивающего, плюс кружки для дезинфекции организма, пришлось оставить его с Буровым на барже, а самому идти с Зарянским в снимаемые им комнаты. Пока добирались до Черинг-Кросс-Роуд, какой-то повышенной оживленности на ночных улицах не заметили. На реке, когда уходили с баржи, тоже все было спокойно. Утро началось ознакомлением с газетами. Вышли на улицу, купили у разносчиков газет чуть ли не десяток различных изданий и вернулись в комнату. Однако быстро справились газетчики, не прошло и 8 часов, как мы подорвали храм, а в газетных статьях какой только информации уже не было. Обобщив всю инфу, пришли с Сергеем Владимировичем к выводу, что наш теракт удался. По разным оценкам газетчиков погибло от 150 до 250 человек. К утру нашли верхнюю часть тела принца Уэльского, также опознали фельдмаршала Фредрика Слия Робертса, барона Кандагарского. Именно под его командованием английские войска недавно разбили основные силы буров, и фельдмаршал только как пару недель назад вернулся в Лондон с победным докладом для королевы. Палата лордов и палата общин парламента Британии, как и Королевский тайный совет, судя по опубликованной информации, потеряли многих представителей. Газеты смаковали через репортажи своих корреспондентов всю эту связь правительства Великобритании с масонами. Все СМИ обещали освещать дальнейшие новости и подробности трагедии в обеденных и вечерних выпусках, так как раскопки образовавшихся завалов от разрушения замка только еще начались, и кто там находится в своем большинстве еще неизвестно. Также чуть ли не каждое издание выдавало свою версию произошедшего взрыва. Разница была только в том, кто взорвал и каким образом взрывчатка оказалась в здании. Основными террористами-претендентами были фении и анархисты. Большая часть газет склонялась к тому, что и фении, и анархисты прибыли из САСШ, так как местных задавил как раз фельдмаршал Робертс, который после Индии был главнокомандующим войсками в Ирландии. Парочка изданий намекали на немецкие и французские следы, только в одном издании говорилось о русских бомбистах-революционерах. С какого перепуга их приплели, я так и не понял. О взрыве версий было больше, вплоть до сброшенной с дирижабля мощной бомбы. Большая часть газет склонялась к тому, что кто-то смог тайно пронести взрывчатку в подвалы храма и потом его взорвать. Три издания, как пример, приводили покушение на Александра II и взрыв в Зимнем дворце. А вот про канализацию никто не упомянул. Видимо, у газетчиков в голове не укладывалось, что таким образом можно доставить взрывчатку под здание. Все как бы было хорошо. Первую часть задания выполнили, но вот моя чуйка начала потихоньку поскуливать. Не сегодня, так завтра лондонская полиция выйдет на канализацию и начнет проверку всех входов-выходов в нее. Зная о помоечниках, начнут шерстить этот контингент. Всплывет пропажа двух банд, начнут проверять их места проживания, которыми, как правило, являются речные суда на Темзе различных конструкций. Одним словом, с баржи надо валить, как можно быстрее. Это и предполагалось в первичном плане, для чего и было снято парой Горелов Зарянские три комнаты в доходном доме. В одну из них должны были перебраться я и Буров после подрыва храма. Дальше, дождавшись объявления в газетах о времени, месте погребения принца Уэльского и маршруте похоронной процессии, выбрать место для засады и отправить на тот свет королеву Викторию и многих ее родственников. Как предполагалось по опыту похорон предыдущих членов королевской семьи, их основной усыпальницей в последний век стала часовня святого Георгия в Виндзорском замке. После прощания народа с телом усопшего в Вестминстер-холле, похоронная процессия отправлялась либо на вокзал Ватерлоо, либо на Паддингтон, откуда поезд прибывал либо на Виндзор-Сентрал, либо Виндзор-Риверсайд. В этом и была основная загвоздка при планировании второго этапа операции. Мы не знали, каким путем пойдет похоронная процессия. Если на Паддингтон, то на Виктории-стрит была парочка доходных домов, где можно было бы снять или в последний момент захватить комнату или две с видом на улицу. А там огонь на поражение из воздушек Жерардани и спокойный уход дворами. Благо к такому террору в это время еще не привыкли. Все больше из револьвера в упор стреляли, да бомбы швыряли. Кстати, о бомбах. Может и правда штучки 3-4 после того, как отстреляемся, подкинуть в толпу для большей паники. Динамит есть. 4-5 шашек обматываешь слоями материи с обрезками гвоздей и обмазываешь глиной. Та высыхает, и у тебя в руках увесистая бомба, которую надо только кинуть из окна вниз, перед этим запалив кусок огнепроводного шнура. Конечно, при этом погибнет и будет ранено много обычных людей, которые будут на улице глазеть на траурное шествие. Но, как говорится, каждый народ имеет то правительство, которое оно заслуживает. Хотя, Николай попросил не убивать Георга с женой, а с бомбами этого гарантировать нельзя. Ладно, это все лирическое отступление. Вот если похоронная процессия двинется на вокзал Ватерлоо, то даже и не знаю, что будем делать. Места для скрытого размещения практически нет. Ни до, ни после Вестминстерского моста по маршруту движения траурной колонны частных зданий нет. Ни с Биг Бена же их расстреливать. Хоть опять лезь в коллектор канализации и остатками динамита минируй Вестминстер-Бридж-Роуд, а лучше Вестминстерский мост. Три раза ха-ха-ха. А тут теперь еще и Горелов ранен, которого планировали вместе с Кэбом использовать для перемещения по городу. И с динамитом, которого еще почти 10 пудов осталось, что-то делать надо, плюс катушки с проводами. Надеюсь, повальных обысков домов не будет. Все-таки время другое, и в Британии живут свободные люди. В общем, терзаемый такими мыслями, и обсудив их с Зарянским, пока решили следовать первоначальному плану. Я сходил на баржу, где мы с Буровым все за собой подчистили, утопив костюмы и другое снаряжение. Мечи, трости, ножи и револьверы с глушителями оставили при себе. Хозяина баржи в известность об одностороннем расторжении договора ставить не стали. Надеюсь, что он уже забыл, как мы выглядели. На приватизированной лодке дошли до моста Хангерфорд, после набережной, по берегу вышли к железнодорожному вокзалу Черинг-Кросс, где, смешавшись с пассажирами только что прибывшего поезда, выбрались на улицы Лондона. До дома, где мы снимали комнаты, было меньше версты пути, и вместе с Буровым потихоньку довели до него Горелого. До вечера изучали периодику, в которой освещались последние сведения с раскопок масонского храма. Количество найденных и опознанных трупов росло, как и увеличивалось количество погибшей высшей английской аристократии. Одних наследственных паров, носящих титулы графа, маркиза, виконта, барона, было уже больше двух десятков. Мест в палате лордов, судя по всему, много освободится. Охренеть, какие вольные каменщики в Англии. Перед сном еще раз обработали рану Горелого, та, слава богу, не воспалилась. А поутру нас разбудили колокола на церкви Вестминстерского аббатства и громкие разговоры жильцов дома, из которых мы узнали, что королева Виктория не пережила смерти своего сына Эдуарда и еще вчера скончалась, а сегодня в 11 часов внук английской королевы и двоюродный брат Николая, герцог Йоркский Георг, не пробыв и суток принцем Уэльским, станет королем Великобритании под ником Георг V. Один из жителей нашего доходного дома в прошлом был слугой в Букингемском дворце и в это знаменательное утро, собрав вокруг себя кучу слушателей, вещал о том, что ожидается в ближайшие дни. По его словам, Георг будет провозглашен королем в главном зале дворца Святого Джеймса. Старейшие из тайного совета зачитают официальное провозглашение, и Георг V, как новый король, исполнит свою первую обязанность, поклянется защищать Британию. После его речи трубачи из королевской гвардии выйдут из собора и трижды протрубят в честь нового монарха, а геральдмейстер руководителя подвязки начнет ритуальную речь провозглашения короля Георга V. Затем от собора святого Джейса геральдмейстер руководителя подвязки в сопровождении полдюжины глашатаев торжественно пройдет на Трафальгарскую площадь, которая считается центром Лондона, и вместе зачитают новости еще раз. В Гайд-парке после этого дадут салют из орудий. После провозглашения Георга V в соборе святого Джеймса, новоиспеченный монарх отправится в тур по стране, останавливаясь в Эдинбурге, Белфасте и Кардиффе, чтобы посетить панихиды по его матери и в новой роли встретиться с главами подчиненных ему государств. Через 4 дня тело королевы Виктории, вернее всего, принца Уэльского, доставят в Вестминстер-холл, где они будут лежать в гробах 4 суток. На 9-й день двери Вестминстер-холл откроют для прощания, а потом процессия скорбящих направится на вокзал Паддингтон, чтобы на поезде проследовать в Виндзорский замок. Король Георг к тому дню вернется из своего тура по странам Великобритании, чтобы возглавить похороны. По словам знатока, если принца Уэльского похоронит в часовне святого Георгия, то королеву Викторию, по ее завещанию, рядом с мужем в королевской усыпальнице во Фрогморе, которая также расположена на территории Виндзорского замка. Из всего этого эмоционального рассказа бывшего слуги, цвет носа которого говорил о том, по какой причине он теперь не слуга в королевском дворце, полезным для нас было то, что у нас есть в запасе еще 8 дней, включая сегодняшний, и то, что процессия скорбящих направится на вокзал Паддингтон и не минует Викторию-стрит. Уверенность выбора этого пути для траурной процессии слуга обосновал тем, что королева Виктория в Виндзорский замок ездила только по этой дороге, называя ее королевской. Нам бы эту уверенность. Оставалось только ждать и энергично лечить Горелого, чтобы он смог встать в строй. Как продвигается расследование? Задал вопрос Роберт Артур Талбот Гаскоин Сисил, третий маркиз Селсбери, стоявшим перед ним старшему инспектору Скотланд-Ярда, исполняющему обязанности начальника лондонской полиции, который, вернее всего, погиб при взрыве храма, и начальнику департамента уголовных расследований. Господин премьер-министр, привлеченные эксперты в один голос говорят, что взрыв был произведен зарядом, вернее всего, динамита, размещенного в канализационном стоке под зданием главного храма Объединенной Великой Ложи Англии. Взрыв был направленный. Масса заряда от 15 до 30 стоунов. Подрыв был осуществлен по проводам с помощью электродетонаторов. В коллекторе канализации под Great Queen Street были найдены остатки проводов и подрывная машинка, несколько волнуясь, ответил старший инспектор Скотланд-Ярда. Кто осуществил взрыв, выяснили. Маркиз Селсбери, прикрыв веки, устало промассировал пальцами красные от недосыпа глаза. Инспектор посмотрел на начальника департамента уголовных расследований, тот, вздохнув, начал рассказ. В коллекторе был обнаружен живым, но без сознания, из-за пулевого ранения в плечо и контузии, один из представителей, так называемых помоечников. Когда он в больнице пришел в себя, то поведал, что больше недели назад группа Хриплова попыталась разобраться с двумя неизвестными, которые, не заплатив определенный взнос, проникли в канализацию через кессон, закрепленный за крепышом из соха. Один из группы оставался у входа, когда Хриплый и его команда попробовали обобрать двух человек, выходящих из канализации, и слышал только какие-то тихие хлопки. Потом из кессона вылез какой-то мужчина с револьвером к стволу, которого был прикреплен какой-то цилиндр. Одет он был в очень интересный костюм, а респиратор закрывал его лицо. Потом он и его напарник, одетый в такой же костюм, перенесли 5 трупов команды Хриплова в лодку и, отплыв, затопили ее в Темзе. Начальник департамента сделал паузу, которой воспользовался премьер-министр. Если можно, то без подробностей. Оставшийся в живых доложил о произошедшем крепышу, и тот дал команду организовать засаду около кессона. За 4 ночи туда никто из посторонних не пришел, Поэтому засаду сняли, но всем помоечникам была дана команда отслеживать в канализации неизвестных в странных костюмах. «Без подробностей», — вновь произнес премьер-министр. «Если без подробностей, то неизвестные были случайно обнаружены в коллекторе под Грейт Куин Стрит, и туда вышло 10 человек из банды Крепыша, чтобы разобраться. Потом 2 человека в странных костюмах из револьверов с цилиндрами на концах стволов почти без звука перебили всех. Выживший отстал от группы и напал на одного из этих двоих сзади и смог нанести удар ножом в спину. Увидев, что все остальные убиты, попытался убежать, но был ранен. Тем не менее, скрыться ему удалось. Потом он потерял сознание, очнулся уже в больнице. Что еще удалось у него узнать? По его словам, господин премьер-министр, он слышал, как один из этих двоих ругался по-французски, а у второго был, как ему показалось, ирландский акцент. «Это все?» – жестко спросил Солсбери. «Мы подключили дивизион мокрых Бобби, которые выяснили, что рядом с Вестминстерским мостом по оплаченному месту и лицензии стояла на приколе баржа, на которую были наняты 2 сторожа, исчезнувшие после взрыва храма, прихватив лодку. Хозяин баржи смог вспомнить только то, что у одного из сторожей, которых он нанял, был акцент, больше похожий для жителя САСШ. Описать их не смог. Обычные бедняки, ответил старший инспектор. Наглецы. Под самым нашим носом, премьер-министр вновь потер закрытые глаза. Как я понял, 2 человека, вооруженные оружием, которое может бесшумно стрелять, как-то умудрились динамитом, весом от 15 до 30 стоунов заминировать через канализацию храм, при этом перебить 2 банды помоечников. После подрыва исчезли в неизвестном направлении, причем один из них был ранен. «Все так, господа». Оба офицера Скотланд-Ярда виновато опустили головы. «Господин старший инспектор, кто это мог быть?» «Не знаю, господин премьер-министр, ни Фени, ни анархисты не взяли на себя ответственности за этот взрыв, хотя прошло больше 5 суток. По данным нашей агентуры, они сами в шоке от происшедшего. Может, действительно, из САСШ, вы можете гарантировать, что на этом все закончилось. У нас через 4 дня похороны королевы Виктории и принца Уэльского, а также безопасность Георга V и его семьи. Господин премьер-министр, гарантировать ничего нельзя. Но если их было только 2, и один теперь ранен, то, по моему мнению, продолжения не будет», — твердо ответил начальник ЦИД. «Приложите все усилия для дальнейших поисков террористов и бросьте все, что можно на безопасность мероприятий по похоронам, а также охраны Георга V, маркиз потер виски. Можете идти, мне бы вашу уверенность, Фени, анархисты. А если это ответ императора Николая II?» Барон Сталь намекнул, что его люди передали по заданию Гатчинского двора оружие. Правда, не сказал какое и кому. Да, и поздно, когда уже все свершилось, но 2 человека там присутствовало. Хитрец. Какой хитрец? Мелькали мысли в голове премьер-министра, пока он смотрел вслед 2 офицерам, покидавшим его кабинет.